Глава 42. Зейн. «Оставьте нас», — просит отец. «Мне с братом надо поговорить с глазу на глаз». Никто не спорит. Не принято обсуждать просьбы старших. Выходим с братьями на улицу и закуриваем. Смотрю на часы и недовольно хмурюсь. Обещал жене скоро вернуться, но, видимо, придется задержаться. Раздражает это все. Разборки на ровном месте. Недоверие отца. Сколько можно? Нет, в глубине души я его понимаю, все же родной племянник. Поверить в его вину непросто. Ответ держать перед братом придется. Но это отца нисколько не оправдывает. Я никогда не разбрасываюсь голословными обвинениями и не делаю ничего на эмоциях. Моему слову можно верить. Все нормально, не психуй. Камал ободряюще хлопает меня по плечу. Тоже все понимает и поддерживает. Да бесит, блядь. Раздраженно пинаю урну. Что я, пацан, что ли, сопливый? Отец перестраховывается. Назад фарш не провернуть. Да, понятно, только мне от этого не легче. Алинур, младший брат Рашида, подходит к нам. Протягивает руку, а я, не сомневаясь, пожимаю. Он адекватный парень, и предъявить нечего. Возможно, пока. «Зейн, ты мне брат!» Без страха смотрит мне в глаза. «Но и Рашид тоже. Если он пошел против семьи, пусть ответит по справедливости. Но я в этом участвовать не хочу». Не знаю, верю или нет. Наверное, мне все равно. Я понимаю. Натянуто улыбаюсь. Невольно задумываюсь, как бы поступил на его месте. Наверное, рвал бы за братьев, не разбирая, правы они или виноваты. В нашей семье это впитано с пеленок с молоком матери. Друг за друга горой, что бы ни случилось. За других отвечать не могу. Телефон вибрирует в кармане. На экране имя моего безопасника. Отхожу от братьев и отвечаю на звонок. «Тагаев, слушаю». «Зейн, посмотри облако», — говорит Булат. «Я отправил все, что удалось нарыть и доказать». «Спасибо». Сбрасываю звонок и открываю папку, добавленную другом. Листаю файлы, бегло изучая каждый. И кусочки начинают складываться в одну картину. Это же все меняет. Только вот ниточки ведут не к Рашиду, а к Мураду. Как же я сразу не догадался. Рашид всего лишь шестерка, исполнитель. А Алинур? Вряд ли. Не стал бы он идти против своих. Отец в опасности. Говорю братьям и отдаю свой телефон. Неожиданно раздается какой-то грохот. Все, как по команде, оборачиваются к зданию и всего через мгновение срываются с места. В зале один Рашид все так же прикован к стулу, только лежит на боку и пытается освободиться. Ни отца, ни дяди не видно. «Сюда!» Бахтияр толкает дверь в смежную комнату, но та оказывается заперта. За пару ударов выбиваем ее к чертям собачьим и успеваем как раз вовремя. Мурат держит отца в удушающем захвате и прижимает к полу. «Вот сука!» Камал сносит дядю одним ударом и налетает сверху. Начинается нехилый замес. Двое охранников с трудом оттаскивают брата в сторону. «Отец!» Проверяю пульс. Слабый, но есть. «Скорую, срочно!» Баха хватается за телефон. «Вы ничего не докажете!» Сипит Мурат, но его мгновенно вырубают. «Он дышит?» Нервно спрашивает Алинур. А сам весь бледный как мел. «Да». «Почему здесь никого не было?» Рычит на охрану Кам. «Алан так приказал?» «А камеры?» «Их здесь нет». Мысленно матерюсь и склоняюсь к отцу. Приходит в себя. Помогаю сесть и опереться спиной на стену. «Как ты, отец?» «Нормально все», — хрипит он и дрожащей рукой растирает шею. «Камал Аланович, ребята звонят». Охранник выразительно смотрит на старшего брата, которые за девушкой поехали. «Что там?» — хмурится Кам, а я инстинктивно напрягаюсь. Ничего хорошего начало этой фразы не несет. «Ну, говори!» — рявкаю я. «Она сбежала от них!» «Идиоты!» — стонет отец и прикрывает глаза. «Яра!» «Ей может угрожать опасность!» Вскакиваю на ноги и быстро набираю номер жены. Монотонные гудки и механический голос сообщает, что абонент не может ответить. «Поезжай, мы справимся!» — поддерживают меня братья. «Спасибо!» Для меня сейчас действительно самое важное — найти Ирину и убедиться, что с ней все в порядке. Выхожу за ворота. Булат невозмутимо курит около машины и зависает в телефоне. «Яра где?» — кричу ему издалека. «Дома была», — пожимает плечами и что-то открывает на экране. «Геолокация не менялась». «Поехали быстрее». Сажусь в машину и хлопаю дверью. От волнения становится не по себе. Мне кажется, я никогда так ни за кого не переживал, как за эту девушку. Что она со мной сделала? Что случилось-то? Что случилось-то? Булат резво трогается с места и выжимает педаль газа в пол. Пересказываю ему последние новости про отца, Мурада и Агату. Все как-то криво вышло и совсем не весело. «Вот же, блядь!» — цокает друг языком и качает головой. «На максимально возможной скорости едем к моему дому. По дороге звоню Дамиру». Не отвечает. «Да что за херня!» — психую я. «Спокойно!» — цедит сквозь зубы Булат. Дозванивается до охраны и просит проверить, все ли в порядке. «Но мы уже и сами подъезжаем к воротам». Выскакиваю из машины и бегу в дом. Мельком осматриваюсь. «Где ты, моя девочка? Почему не встречаешь?» «Яра!» Мой голос эхом разлетается по дому, а в ответ тишина.